Глава 48. Лина. Вот гад. Стоит еще, улыбается. Надо срочно что-то думать с этим видео. Он же меня доконает скоро своим шантажом. Сегодня еще состоится разговор с его отцом, но он сейчас далеко, и не факт, что сможет помочь прямо сейчас. А держать его в узде как-то нужно и искать решение самой. Интересно, за что он так со мной? Только из-за моей матери, которая невольно послужила разладом между родителями Матвея? Она не хотела. Я точно знаю. Мама не рассказывала про отца Матвея. Мама мне рассказывала про отца Матвея. Как они познакомились, как завязались их дружеские отношения. Но она была замужем за другом Романа Петровича. Тогда он еще не построил свою бизнес-империю, но уже позже он занялся карьерой. Выгодно женился на матери Матвея и встал во главу фирмы со временем. Ответить ему мама, конечно, не могла. Роман Петрович женился тоже. Вроде бы зажил своей жизнью. У них даже дети родились почти в одно время. Мы ведь одногодки с Матвеем. Иногда пересекались, но уже все реже. У Романа стала совсем другая жизнь. А может, они просто не хотели друг другу сыпать соль на раны? Ведь мама изначально выбрала папу и никогда ничего не обещала Роману Петровичу. Спустя 2 года после моего рождения отец умер. Несчастный случай. Роман Петрович начал ей помогать, как женщине своего друга, который, конечно, тянуть ребенка в такое нестабильное тогда время было трудно. Они общались, как друзья. Мама помнила, конечно, что он теперь женат и уважала это. Роман Петрович пару раз готов был сорваться в пропасть, но мама проявила стойкость и каждый раз уговаривала вернуться его в семью, не мучить жену и сына. Ведь они наверняка его очень сильно любили. Ведь так и должно быть. Мама никогда не пыталась и не хотела вставать между ними. Но Роман Петрович не оставлял ее без присмотра до самого ее конца. Сейчас я это понимаю. Я никогда его не видела. И чтобы мама с кем-то встречалась. Но в те моменты, когда в нашей с мамой семье на двоих появлялись проблемы с деньгами или еще какие-то трудности, то они решались как-то слишком быстро, словно по мановению палочки. Мы жили небогато, но продукты у нас всегда были. Мы даже на море с мамой ездили, пусть и не каждый год. Наверное, он ей помогал, а мама иногда по дружбе принимала его поддержку. Но, как оказалось, он так и не смог ее забыть и очень трудно переживал ее смерть. Не знаю, любил ли он вообще Тамару, но Матвей не совсем прав. Семья у них всегда у них была не очень крепкая. Но вины моей мамы тут нет. Спустя годы брака отношения Романа и Тамары могли вполне закономерно остыть и без участия здесь кого-то третьего. Зря Матвей винит мою мать в развале его семьи. Не моя мама, так кто-то другой или просто время и быт развалили бы то, чего по факту, может, и не было никогда, как бы грустно ни звучало. Эта семья могла быть уже давно просто замком на песках. Пришло время, их смыл прибой. Общаться теперь с тем, кто так любил мою маму, но так и не смог быть рядом с ней и быть под его опекой, довольно странно. Но сейчас, мне кажется, я стала понимать его лучше. По крайней мере, от него не исходит негатива, как от остальных членов его семьи. Хотя Матвей как-то переменился ко мне. Какой-то интерес появился в его глазах. Неужели, несмотря на все, что он говорил мне, и на его злость за вину, которой у меня вовсе и не было, он все же разглядел во мне что-то, как в девушке. Я даже не знаю, как буду относиться к этому, если пойму, что права. Я даже вздрогнула, представив, как ему хочется снова ко мне прикоснуться. Он будет хотеть искренне приласкать, а я не смогу. Просто не смогу, и все. И не потому, что как парень противный. Он красивый, и я даже иногда нечаянно думаю о нем. Но то, как он относится ко мне, я никогда не прощу. Этот дурацкий шантаж, жестокие подколки, попытки удалить меня из этого дома. Он же прекрасно понимает и знает, что мне тут самой не по душе. Но мы не вольны оба выбирать. Такова воля его отца. Его-то он слушает хоть иногда или совсем успел от рук отбиться. После побега из лагеря Роман Петрович его наказал. Лишил карманных денег на весь сентябрь. Но мне не кажется, что на него это так повлияло. Дома он и бесплатно поест, в школе питание уже оплачено родителями. А если он захочет прогуляться, то его небедные друзья наверняка смогут спонсировать его какое-то время. Не особо он и отреагировал. Теперь не знаю, что Роман Петрович сделает, когда узнает, как поступили со мной его сын и жена. Поверить, что он мне поверит, скорее всего, потому что смысла мне лгать нет. Слышно же будет, что я абсолютно честна и искренна. И он даже может что-то попытаться предпринять, но я вовсе не уверена, что пока он находится отсюда далеко, его просьбы будут выполняться. Но стоит дождаться звонка и действия опекуна, чего толку гадать, а пока разобраться с Матвеем. Следует за мной коршуном просто. Я вошла в дом, разулась, уже подниматься начала по лестнице вверх. Он шел за мной, что-то радостно напевая себе под нос. А не так уж плохо он поет, почему-то подумала я. Голос у него действительно такой низкий, приятный, словно бархатный. Но только мне сейчас вовсе не об этом надо думать, а о том, что сейчас он начнет говорить или делать, и еще о том, как влезть в его телефон и удалить это злочастное видео, чтобы, наконец, оборвать этот поводок, которым он меня держит ради шутки, поле своего зрения. У него стоит пароль или разблокировка по лицу. Так просто не попадешь. Нужно придумать, как заставить его телефон бросить разблокированным и сделать так, чтобы он на время вышел. А я бы быстро нашла видео и стерла. Только где искать-то, я тоже не знала. А если он его хранит где-то в папке, о которой я не знаю, а не в обычных медиафайлах? Или он вернется раньше и увидит, как я копаюсь в его телефоне, усердно сопя в две ноздри? Вот уж будет знатный фейл. Сноска. Фейл. С английского «сбой», «неудача». Примечание автора. При мыслях об этом аж ладошки вспотели слегка и зачесались. Как же это все провернуть? Сложно. «Ты куда собралась-то?» — спросил Матвей, когда я уже почти дошла до своей комнаты, погруженная в свои мысли. «К себе в комнату», — ответила я. «Я разве тебя отпускал?» — нахмурился он. Внутри меня стало подниматься возмущение. «Что значит «отпустил»? Я ему что, прислуга, что ли? Но если прямо сейчас начну с ним ругаться, то дам повод на новый шантаж». «А ты что хотел?» — спросила я. Наверное, он решил мне в наказание за историю на парковке и непослушание дать какое-нибудь задание. «Я же сказал, есть вопросы к тебе. Заходи». Он указал на свою спальню и раскрыл передо мной дверь. «В твою комнату я не пойду», — посмотрела я на него. «Чего еще он задумал?» «Пойдешь, конечно», — усмехнулся Матвей. «Если проблем не хочешь». «Матвей», — вскинула я голову. «Ну, ты уж совсем тюкнулся головушкой от своего шантажа и безнаказанности. Ну, ты можешь мне давать свои задания хотя бы не в своей спальне?» «Не в душе же?» «Еще не хватало душа». «Ну и наглец. А ему смешно. Стоит и хохочет». «Нет, в душ я уже тебя не впущу сам, убогая. И не мечтай». «И не мечтала?» «Вот и не мечтай. Это не для тебя. Но все равно заходи». Я стояла, как вкопанная, и молчала, не зная, как тут выкрутиться. «Да не бойся ты! Заходи. Ничего я тебе не сделаю. Просто нам нужны некоторые мои вещи, и я не хочу таскать их по всему дому». Я кинула на него еще один задумчивый взгляд.